Что-то скроется в тумане, что-то вновь мы обретем. Лет былых чудные грани ныне стали просто сном. И спешит куда-то ветер, обрывая желтый лист. И однажды ты заметишь, как кристально воздух чист. Вновь дни и ночи сменяют друг друга. Не разорвать нам порочного круга. И стаи птиц ты вслед крикнешь: постой, мечтой, мечтой. Не вернуть воды пролитой, не испить изжитых чувств. И дорогой неоткрытой я уйду, не оглянусь. Будут дни уже другими, иным весь станет мир. И за тучами чудными канет то, что позабыл. Вновь дни и ночи сменяют друг друга. Не разорвать нам порочного круга. И стаи птиц ты вслед крикнешь: постой, мечтой, мечтой. Жизнь идет своей дорогой в неизменной простоте, в тихой песне одинокой, в неизменной суете. Расцветает цвет и вянет, порождая новый сон. И лишь ветер вечность тянет желтых листьев перезвон. Вновь дни и ночи сменяют друг друга. Не разорвать нам порочного круга. И стаи птиц ты вслед крикнешь: постой, мечтой, мечтой. Bye.